Проснулся Николай Федорович рано, несмотря на то, что кровать была удобной и в номере было тихо. Нигде он не спал так хорошо, как дома. Вот и здесь Мошкин открыл глаза от того, что как будто кто толкнул его. Дотянувшись до тумбочки, он взял свои наградные часы, посмотрел время и завел их. Спать не хотелось. Зная, что залеживаться в постели нельзя, он решительно встал, потирая глаза, подошел к окну, открыл форточку. Город за окном уже проснулся. По улицам, уже умытым, проносились редкие автомашины, невдалеке позванивал трамвай. Пол комнаты закрывал палас с восточным орнаментом. Встав на его середину, Мошкин сделал несколько резких движений руками с одновременным приседанием. Скорее, это была не зарядка, а просто имитация, но и она отогнала остатки сна окончательно. На туалет ушло не более 15 минут, включая бритье и заправку постели. Бутылка кефира и булочка, купленные вечером в гастрономе напротив, помогли более эффективно прослушать утренние новости, передаваемые по радио. Сдав ключи, он вышел на улицу. После ночи было прохладно, но впереди его ожидал теплый солнечный день, и это согревало. До управления он прошел путь бодрым шагом, наверняка быстрее, чем вчера. Очень хотелось попасть в тепло помещения. Предъявив служебное удостоверение дежурному, он сразу прошел в кабинет Каримова, который распекал двух работников, стоящих перед ним. Поздоровавшись с Мошкиным, он отпустил офицеров, закурил и с шумом, выпустив дым, спросил: «Ну и что, Николай Федорович, поедете с утра или есть еще какие дела здесь?» «Да, поеду прямо с утра. А какие здесь могут быть дела? Основные дела впереди. Тогда я сейчас же вызову машину». Каримов снял трубку одного из телефонов, стоящих на столе. Через несколько минут после телефонного звонка в кабинет вошел сержант-водитель. Каримов объяснил милиционеру, что он поступает в распоряжение подполковника Мошкина, которого и просит любить и жаловать. Николай Федорович, поблагодарив Ильяза, вместе с сержантом направился к стоящей внизу служебной машине. Грузоотправителем злополучного контейнера был пригородный совхоз «Сари-Курган», до которого было что-то около 10 километров. Машина, умело управляемая молчаливым сержантом, преодолела этот путь за каких-то 20 минут. До центральной усадьбы совхоза пролегал добротный асфальт, по бокам которого росли пирамидальные тополя с темно-зеленой листвой. Усадьба совхоза мало чем отличалась от города, разве только тем, что зелени на улицах было гораздо больше, а людей меньше. Контора совхоза находилась в двухэтажном здании с римскими колоннами. Кабинет директора располагался на втором этаже, куда вела широкая мраморная лестница. Внутреннее убранство поражало своей красотой. Это был настоящий дворец. Такое излишество могли себе позволить только в экономически крепком, высокорентабельном хозяйстве. Приемная была отделана панелями под орех в человеческий рост. Находясь внутри здания, будто на лестнице или в широком коридоре, или в высокой приемной с огромной хрустальной люстрой, человек чувствовал себя маленькой песчинкой, терял уверенность, способность к сопротивлению. Секретарем директора была русская женщина. Она объяснила, что директор будет у себя минут через 20. Мошкину не хотелось находиться в этом замке, и он вышел на улицу, стал от нечего делать изучать наглядную агитацию, условия соцсоревнования и социалистические обязательства хозяйства. Едва он углубился в изучение стендов, как послышался шум, подъехавший прямо к парадному черной «Волге». Рядом с плотным шофером сидел не менее плотный директор. То, что это именно директор, видно было потому, как он держал себя. Выйдя из машины, он бросил мимолетный взгляд на Мошкина, не останавливаясь, скрылся между колонн, сопровождаемый двойником-шофером. Уже не вникая в смысл написанного на стендах, Николай Федорович постоял несколько минут, как бы давая возможность директору занять свое место на троне. Секретарь директора впустила его в кабинет сразу. Видимо, тот уже поинтересовался, кто это к нему пожаловал. Кабинет был отделан очень роскошно. По углам стояли большие китайские вазы, трона не было, но стол директора как бы возвышался на небольшом подиуме. Поздоровавшись с директором и находившимся в кабинете его двойником, он сел в предложенное кресло. Шофер по невидимому жесту хозяина покинул кабинет. Сам же он, сойдя с подиума, погрузился в кресло напротив Мошкина. «Что привело вас к нам?» Мягко улыбаясь и глядя прямо в глаза, спросил директор. «Мне бы хотелось поинтересоваться производством изюма, урюка и других сладостей в вашем хозяйстве». «Если не секрет, то почему вас это интересует?» «Здесь нет никакого секрета. Это необходимо, потому что, например, в нашей области эти сладости продаются в 2, а то и более раз дороже той цены, по которой вы их реализуете. У нас имеет место изъятие сладостей из торговой сети и продажа их перекупщиками по спекулятивным ценам на рынке». Мошкин решил не открывать все карты. Вдруг и директор окажется причастным к этому гостинцу в контейнере. А если не причастен, то ему всех деталей знать не нужно. «Чем я могу быть полезен вам?» «Мне хотелось бы более подробно познакомиться с производством кое-какой документации, в частности, как складываются цены реализации, какова себестоимость, ну, конечно, ознакомиться с правилами реализации продукции в совхозе. Мне хотелось бы, чтобы вы оказали мне посильную помощь. Для пользы дела не нужно говорить о том, что я из органов. Давайте придумаем какую-нибудь легенду о том, например, что я приехал для того, чтобы перенять у вас опыт, получить какие-нибудь навыки. Хорошо?» «Я вас понимаю и по возможности помогу. Лично сам я этим заниматься не буду, а попрошу все объяснить вам начальника производства этих сладостей, товарища Абдулаева. Этот человек занимается реализацией продукции многие годы и хорошо знает свое дело. Он сможет раскрыть вам все тонкости производства». «Вас это устроит?» Также мягким голосом предложил директор. Мошкин в знак согласия кивнул головой. Директор предложил ему сигарету и, закурив сам, направился к телефону. По диспетчерской связи он вызвал Абдулаева. «Здравствуй, дорогой. Это говорит Байрамов. Ко мне приехал хороший друг. Он желает познакомиться с производством и реализацией урюка и прочих сладостей. Друг желает такое же производство наладить у себя в районе, если понравится. Так что покажи ему все, что он пожелает. Думаю, тебе понятно, что ему нужно оказать всяческую помощь. Готовься встречать гостя. Он сейчас к тебе подъедет». Положив трубку на аппарат, он, дымя сигаретой, вновь занял свое место в кресле. Придвинув к себе пепельницу, директор перевел взгляд куда-то вглубь кабинета. Секретарь в кабинет вошла беззвучно, с подносом в руках, и подошла к столику неожиданно для Мошкина. На подносе дымились 2 пиалы с чаем. Поставив пиалы, она также незаметно вышла из кабинета, неслышно закрыв массивную дверь. Директор сделал жест рукой, приглашая Николая Федоровича отведать традиционный восточный напиток. Сам Байрамов, положив сигарету на край пепельницы, взял пиалу, стал пить чай малюсенькими глоточками. Мошкин любил чай, но этот был заварен по-московски, крутым кипятком, и нужно было время, чтобы он хоть немного остыл. Выиграть эти несколько минут помогла сигарета, которую он докурил до самого фильтра. Поймав на себе взгляд директора, сказал: «А чай у вас ароматный. У нас в средней полосе такой редко встречается. Угощайтесь. Вот чайку попьем, а потом и за дело можно приниматься», — говорил мягким голосом Байрамов, не выпуская пиалы из рук. Мошкин, обжигаясь, пил чай и чувствовал свою неловкость в обращении с пиалой. Закончив чаепитие, он объяснил Николаю Федоровичу, как проехать в подразделение к Абдулаеву. По словам Байрамова, производство располагалось в пригороде Маргилана в 5 километрах от центральной усадьбы. Поблагодарив хозяина роскошного кабинета, Мошкин с удовольствием покинул громаду дворца. Спустя несколько минут машина, управляемая сержантом, упрямо поглощала километры дороги. Байрамов глядел в окно, наблюдал, как отъехала машина с Николаем Федоровичем, сидевшим на заднем сиденье. Как только она скрылась за поворотом, он позвонил Абдулаеву. «Слушай меня внимательно. Этот друг, которого я направил к тебе, следователь из России. Будь осторожен, мне неприятно, что он тут рискает, но он наверняка приехал не зря. Хаджа, ты попробуй его прощупать, но только действуй осторожно. Да, будь гостеприимен, угости его как следует. Может, удастся из него что-нибудь выудить. Предупреждаю тебя, понапрасну не рискуй. Все, жди его». Он вышел и быстрым шагом, как бы опасаясь, что Лида догонит его, направился не к автобусной остановке, а пошел к рынку, стараясь побыстрее затеряться на многолюдной улице. Находясь под впечатлением расставания с Лидой, Шаповалов незаметно для себя дошел до Кольцовской. Немного расстроенный предстоящей разлукой, он успокаивал себя тем, что это временное явление, и впереди будет еще немало хорошего в их совместной жизни. Времени в его распоряжении было предостаточно, и чтобы его как-то скоротать, Володя трамваем добрался до кинотеатра «Луч».